Слово за тобой. Когда я был журналистом, мне иногда казалось, что интервью – это что-то вроде шумной витрины. Одни спортсмены приходили с готовыми цитатами, словно по учебнику. «Думаем только о следующем матче», «Главное – результат команды». Другие отказывались вообще говорить, будто каждое слово можно было использовать против них в суде. Были и такие, как Сопов. Скромные, немного колючие. Те, кто смотрел в пол и говорил, что пусть за них говорит игра. И я тогда уважал это. А теперь понимаю, что уважать можно, но советовать такую модель поведения другим – нет. Потому что игра все скажет сама за себя – это красивая фраза, но она не всегда работает. Особенно когда у тех, кто громче, мощнее афиши, когда внимание – это тоже инструмент, а ты, по сути, играешь в темноте. В какой-то момент я сам понял, что пока я сижу и жду, когда мои тексты станут известны сами по себе, другие уже шли вперед, заявляя, предлагая, показывая. Они не были лучше, но они и не прятались, делали шаг навстречу. Знаете, в чем сила интервью? Не в том, чтобы себя хвалить, а в том, чтобы проговаривать свои смыслы, свою игру, свои принципы, чтобы стать не просто точкой в составе, а фигурой с историей. Футболисты, которые умеют говорить, не обязательно болтуны. Они просто научились не прятаться. А это, поверьте, высший уровень ментальной готовности. Публичность – не проявление эго, а показатель зрелости. Это готовность оставаться на виду, даже когда хочется исчезнуть. Это умение быть и на поле, и за его пределами. Чтобы не только играть, но и заявлять. Я не говорю, что нужно бежать в каждый эфир и выкрикивать «какой ты ценный!», но говорить нужно. И не ради славы, а ради прояснения. Ради того, чтобы твой путь был виден. Чтобы у твоей игры было лицо. Чтобы было понятно, кто стоит за этими движениями на поле, за этим выбором позиции, за этой передачей. Когда спортсмен начинает говорить, он делает шаг навстречу не только болельщикам, но и самому себе. Публичность – это проверка на целостность. Если ты внутри пуст, все рассыплется. А если у тебя есть что сказать, тебя не забудут. Но это, конечно, всегда выбор. Говорить или молчать. Просто теперь я знаю, молчание редко становится стратегией. Чаще это страх. И только тот, кто умеет совмещать игру и голос, поле и слово, по-настоящему влияет на команду. На игру, на пространство вокруг. Не для шума, а чтобы остаться в памяти команды, в истории игры, быть чьим-то вдохновением.